Гном Тихогром. Жил на свете мельник. Был он стар и беден, и ничего-то у него не было хорошего, кроме дочки. Зато дочка и вправду была хороша. Красивая, веселая, работящая. Старик нахвалиться ею не мог. Вот раз довелось мельнику разговаривать с самим королем. Ну, каждому человеку приятно своими детьми похвастаться. Он возьми да и скажи: «Есть у меня дочка. Уж такая умница, такая разумница, из соломы золотую пряжу придет». Король очень удивился. «Неужели, — говорит, — из соломы? Это мне нравится. Если твоя дочь и в самом деле такая мастерица, приведи ее завтра ко мне во дворец. Надо испытать ее искусство». Мельник очень обрадовался. А на самом-то деле рано было радоваться. Он, видите ли, попросту хотел сказать, что дочка у него славная рукодельница и может даже из плохого волокна напрясть хорошей пряжи, а из плохой пряжи наткать хорошего полотна. Только и всего. А король подумал, что она и вправду умеет прясть из простой соломы золотую пряжу. В том-то и беда, что короли не всегда понимают, о чем толкуют простые люди. А простые люди не всегда знают, что думают короли. Но, как бы там ни было, мельник очень обрадовался такому почетному приглашению и велел дочке собираться на завтра в гости к королю. Она принарядилась как могла. Надела свое праздничное платье, цветную ленточку на шею, колечко на палец, и веселая отправилась во дворец, раздумывая по дороге о том, что ей велят делать — ткать, шить, вязать или всего-навсего чистить кастрюли и мыть лестницы. «Ну, пусть что хотят, то и приказывают», — говорила она себе. «Уж я-то не ударю лицом в грязь». Каково же было ее удивление, когда сам король встретил ее на пороге, отвел в комнату, битком набитую соломой, велел принести ей прялку и сказал: «Ну вот что, девушка, твой отец рассказал мне, какая ты искусница. Принимайся-ка за работу. Если ты к завтрашнему дню перепридешь мне всю эту солому в золото, я тебя по-королевски награжу. А нет, на себя пеняй. Ни тебе, ни твоему отцу не сдобровать. Вам обоим палач отрубит головы на городской площади». И с этими словами король вышел, запер дверь на ключ и вернулся к своим делам. Ах, как испугалась мельникова дочка. Она была мастерица на все руки. Умела печь пироги, варить пиво, начинять колбасы. Она вышивала золотом по бархату и цветным шелком по кисее. Плела кружева легкие, как паутина, умела ткать самое тонкое полотно и вязать из шерсти узорные чулки, колпаки и одеяло. Но прясть из соломы золото она не умела. Да и никто не умеет. Целый день просидела бедная девушка, ломая голову над тем, как ей выпутаться из беды. Она плакала, вытирала слезы своим вышитым передником и опять принималась плакать. Но так ничего и не придумала. Впрочем, она еще надеялась вечером, когда стемнеет, как-нибудь ускользнуть из этой страшной комнаты. «Ведь откроют же они дверь хоть на минутку», — думала она. В самом деле, дверь открылась. Ей принесли ужин и 3 толстые свечи, чтобы она могла работать до рассвета. Но не успела она и с места встать, как дверь снова захлопнулась, и ключ дважды повернулся в замке. А под окном ходили все время 2 часовых с алебардами, да и окно находилось под самой крышей. Разве что на крыльях можно было из него вылететь. Но мельникова дочка не умела летать, так же, как и прясть из соломы золота. От таких мыслей она заплакала еще горше, хотя ей и казалось, что за день она выплакала все свои слезы до одной. И вот, когда она уже совсем потеряла надежду на спасение, в углу что-то заскреблось, словно мышка пробирается из подполья на волю, солома зашевелилась, и в комнате появился маленький юркий человечек, большеголовый, длиннорукий, на тонких ножках.